Теперь, лежа в канаве рядом с разведчиками из Билли, Роланд Твири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в 10 дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вилли просовывал свои жирные пальцы, и кольца были непростые, на них топорщились шипы. Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку. — Хочешь, ударю? Хочешь? — Нет, не хочу, — сказал Билли. — А знаешь, почему лезвие трехгранное? — Нет, не знаю. — От него рана не закрывается. — А? — От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека, получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял? — Понял. — Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах ваших? — Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был не настоящий. Это были вечерние курсы оптометристов. — Липовый твой колледж! — ядовито, — сказал Вири. Билли пожал плечами. — В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь. На это Билли ничего не ответил. Там, в канаве, им было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение сказать, что и ему было кое-что известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства, изо дня в день, утром и вечером, смотрел на жуткие муки и страшные пытки в Элиуме, в его детской комнатке. Висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа. Рану от копья, рану от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко. Такие дела. Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквах города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, которая из них самая правильная. Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад во время Великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров, и распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима. Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уж 10 минут, но никто не подошел посмотреть, подстрелили их или нет. Никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко. Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса на четвереньках, как полагалось, таким большим, невезучим, млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный, сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос, нетронутый снег в 4 дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграммы в учебнике бальных танцев. Шаг, скольжение, стоп! Шаг, скольжение, стоп! «Закрой пасть и молчи!» — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький, и круглый, как шар. На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому. Шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош —